ощутить его требования, услышать его пульс и через него понять содержание жизни — наиглавнейшая забота и мука художника. Без этого не достучаться до того зрителя-современника. Это и означает родиться в свое время. От чего только не зависит актер и его творческая жизнь. Однако актерская профессия не основана на одной зависимости. Напротив, когда актер на сцене, и тысяча зрителей, не отрываясь в молчании, смотрит и слушает его весь вечер, разве он не владыка театрального зала? Разве актер в лучших своих работах не владеет сердцами и умами зрителей? Но он должен пройти множество испытаний, чтобы завоевать это право. Право на внимание и время людей. И естественен этот жестокий дарвиновский отбор. Он естественен теоретически, но очень болезненен практически, поскольку касается актерских судеб и личностей. А зрителю безразлично, что переживает, какими слезами плачет за кулисами актер. Он жаждет открытий и потрясений, вызывать которые доступно немногим. Отсюда неизбежная жестокость моей профессии. С другой стороны, театр в основе своей — это праздник. Так понимал его Вахтангов. Так понимаем его и мы, вахтанговцы. Но праздник состоится лишь тогда, когда на сцене есть открытие. Либо новая, свежая, глубокая мысль, свой особый, небанальный взгляд на общественно важную проблему и ее решение, либо острое чувство и сопереживание ему, либо новый, выхваченный из жизни, нестандартный характер. В этом смысле Вахтанговский театр, мне думается, оказал влияние на творческий путь ряда наших театров. Не только в Москве, но и во многих других городах России. Плодотворно работают выпускники Вахтанговской школы, утверждая на сцене театральность подлинную и здоровую, очищенную от всякой пошлости. Некогда Евгений Багратионович Вахтангов понимал революцию в искусстве как беспрерывный процесс движения жизни, совершенствования творческих сил человека. Наш театр родился непосредственно из третьей студии МХТ, из жажды сценического обновления, который был полон ее вдохновитель и гениальный театральный реформатор Константин Сергеевич Станиславский. Очевидно, что концепция Вахтангова дала богатые всходы, коль скоро наша театральная школа заняла достойное место в отечественной культуре. Для меня, актера и художественного руководителя театра имени Вахтангова, вполне естественно желание рассказать как можно больше о своем родном доме. Обычно, вспоминая о прошлом, говорят нечто вроде «сколько лет отдано театру?», а я хочу сказать по-иному. Сколько лет он подарил мне? С 1950 года. А если взять мою учебу в Щукинском училище и даже прежде того, знакомство с Вахтанговской школой в Омском облдрамтеатре, я черпаю творческие силы из запасов вахтанговского юмора, жизнелюбия, из неповторимого театрального празднества «Принцессы Турандот». Чего только не происходило со мной и театром за этот немалый срок. Будь такая возможность, я бы, наверное, многое пересмотрел в своей жизни. Но одного я бы точно не стал менять. Самого главного, того, что я однажды пришел в этот дом, или, точнее говоря, меня пустили в него мои учителя и наставники. И сейчас, по истечении лет, я ничуть не менее счастлив, чем когда-то, попав в коллектив театра имени Вахтангова. Потому что жизнь без него для меня немыслима. Именно в этом театре я неоднократно был свидетелем и участником того, как спектакли совпадали со временем. Казалось бы, сыграли спектакль и все. В лучшем случае он останется, если того заслуживает, лишь в памяти видевших его зрителей, в их чувствах, да и в высказываниях критиков. Однако есть в этой сиюминутности и нечто вневременное. Поэтому среди прочих искусств театр — поразительное явление. Какую бы древность ни играли на сцене актеры, хоть древнегреческую Аристею, она будет живой и актуальной именно сегодня. А если повезет, то предугадает и предчувствует завтра. У нас в Вахтанговском еще в советскую эпоху